-93. Послушай, что если мне попробовать химию? Один пробный цикл. Что скажешь? Спрашиваю я Паулу, пока она сливает воду из кастрюли с макаронами. Почему ты передумал? Сам не знаю. Нельзя же ничего не делать. Ты помнишь, как было с отцом Джиджи? Джиджи, то есть Джан-Луиджи, близкий друг Паулы, известный энолог. Его отец умер от рака кишечника несколько лет назад. Он был известным телеведущим, но последние годы его отправили вести телемагазин. Жизнерадостный, энергичный, веселый мужчина. Мы все наблюдали, как он медленно угасал, как будто химия высасывала из него все соки. Накануне своей смерти он был совершенно не похож на того веселого человека, в которого валом влюблялись итальянки 70-х. «Плохой пример», — решительно парирую я. Отец Джиджи перевалил за 70, курил, пил, не просыхая, кутил всю жизнь, не занимался своим здоровьем. А я спортсмен. Ну или почти спортсмен. Черт побери, со мной все будет не так. Не ругайся при детях. Дети ругаются похлеще меня. Лоренцо может экзамен по ругательствам сдавать. Еще бы. Ты хорошо постарался. Милая, брань летит отовсюду. Только ее и слышишь на улице, в кино. Пытаться бороться с ругательствами — это все равно, что стараться не промокнуть во время грозы. Не расстраивайся. У тебя на все оправдание найдется. Как несложно догадаться, все наши ссоры начинаются именно так, из ничего. Для них даже не надо искать причину. Мы начинаем спорить, разговор теряется в подробностях, мысль цепляется за слово, и костер разгорается так, что не остановить. К счастью, Паула придумала прекрасное средство, чтобы не продолжать эту серию пререканий. Она внезапно подносит ладони к макушке, делая своеобразные ушки, и говорит: я кошка, я не понимаю ни слова». Я смеюсь, и ссора сходит на нет. Гениальный способ снять напряжение. Жаль, что после истории с Изабеллой Марони Паула больше не прибегает к нему. Наши разногласия перерастают в настоящие ссоры, иногда до крика, а пару раз дошло даже до битья посуды. Какой пример детям? У каждого из нас есть свои причины злиться и напрягаться, так что результат обеспечен. На этот раз я беру все в свои руки и обрываю ссор. Выхожу на улицу и звоню онкологу. Я принял решение. Я хочу начать курс химиотерапии.